Влад Молотов. Сталкерские байки. Взаимовыручка. Читает Саня БТР. Студия БТР-ФМ. Аннотация. Зона притягивает к себе самых разных людей. Исследователей, искателей приключений и даже беглецов от закона. Они не жили по совести на большой земле, не стали начинать и в зоне. Но в один момент мародеры перешли дорогу сталкеру по прозвищу Шум. И он встает на кровавый путь, чтобы восстановить справедливость. Внимание! Аудиокнига содержит ненормативную лексику и не рекомендуется для прослушивания лицам младше 18 лет.